получил повеление укротить казаков оружием. Казаков было 1000 до 20, но между ними происходили несогласия, так что часть их разошлась. Конец польский прижал их к Днепру, недалеко от Крылова. Реестровые казаки решили смириться, сменили Жмайла, выбрали гетманом Михайла Дорошенко и заключили с польским гетманом на урочище Медвежьей Лозы договор, по которому казаки должны были оставаться в числе 6000 и находиться под властью коронного гетмана. Затем все, называвшие себя казаками, должны были подчиняться своим старостам и панам. Все земли, которые они себе присвоили и считали казацкими, должны быть возвращены владельцам. Договор этот не мог разрешить спорных вопросов по желанию поляков. Число исключенных из казацкого звания значительно превышало число реестровых и еще увеличивалось вновь составляемыми шайками. Непокорные хлопы бежали толпами в сечу. По смерти Дорошенко, убитого в битве с татарами, поляки назначили над реестровыми казаками предводителем Грицка Черного, человека, преданного полякам. Но самовольные казаки, собравшись в сечи, избрали гетманом Тараса и двинулись на Украину. Реестровые казаки выдали Грицка Черного Тарасу. Запорожцы совершили над ним жестокую казнь за то, что он принял унию. Тарас, признанный реестровыми, распустил по Украине универсал и убеждал весь народ подняться и идти на поляков во имя веры. Многие духовные возбуждали русских к защите веры и жизни, потому что в те времена раздраженные поляки кричали, что надобно уничтожить схизму и истребить весь мятежный народ, а Украину заселить поляками. Польские историки уверяют, будто и Петр Могила, будучи еще печерским архимандритом, возбуждал народ к восстанию. Поляки совершали тогда ужаснейшие варварства. Самуил Лащ, коронный стражник, блюститель пограничных областей, обрезывал людям носы и уши, отдавал девиц и женщин на поругание своим солдатам и в первый день Пасхи 1639 года в местечке Лысяпки вырезал поголовно всех жителей, не разбирая ни пола, ни возраста. Многие из них были побиты в церкви. Для внушения народу страха и в других местах делалось то же. Тарас сосредоточил свои силы на левой стороне Днепра, у Переяславля. Конец польский вступил с ним в битву, которая была так неудачна для поляков, что, по свидетельству их самих, у конец польского в один день пропало более войска, чем за 3 года войны со шведами. К сожалению, исход этой войны для нас остался неизвестным. Тарас каким-то образом попал в руки поляков и был казнен. Через 2 года умер Сигизмунд III. Реестровые казаки при сыне его Владиславе участвовали в походе против Москвы. Но зато другие казаки самовольно спустились в Черное море, делали нападения на турецкие владения и собирались на Днепровских островах, чтобы снова идти войной на поляков. Чтобы пресечь бегство народа за пороги, гетман конец польский заложил на Днепре перед самыми порогами крепость Кодок и оставил там гарнизон под начальством француза Мариона. Но в августе 1635 года предводитель самовольных казаков Сулима разорил эту крепость, перебил гарнизон и стал призывать народ к восстанию. Ему не удалось предприятие. Подосланные конец польским реестровые казаки схватили Сулиму, еще не успевшего собрать большого ополчения. Ему отрубили голову в Варшаве. Вслед за тем объявлено снова строгое приказание самовольным казакам повиноваться своим панам, а чтобы привести эту меру в исполнение, расставили в Украине польские войска, которые тотчас же начали делать народу всякие насилия. Это вынудило реестровых казаков в 1636 году обратиться с жалобой к королю. Они избрали своими послами двух сотников — черкасского Ивана Барабаша и чигиринского Зиновия Богдана Хмельницкого. Зиновий Богдан был сын казацкого сотника Михаила Хмельницкого. В юности он учился в Ярославле, Галицком, у иезуитов, и получил по своему времени хорошее образование. Отец его был убит в Цоцорской битве, несчастной для поляков, где пал их гетман Жалкевский. Зиновий, участвовавший в битве вместе с отцом, был взят турками в плен. Он пробыл 2 года в Константинополе, научился там турецкому языку и восточным обычаям, что ему впоследствии пригодилось. После примирения Польши с Турцией Зиновий возвратился в отечество, служил в казацкой службе и получил чин сотника. Есть известие, что он был под Смоленском в 1632 году и получил от Владислава саблю за храбрость. Примечание 5. Так говорит одна малорусская летопись, прибавляя, что через 22 года, когда он сделался подданным Алексея Михайловича, то говорил: «Сабля эта порочит Богдана». Конец примечания. Для рассмотрения казацких жалоб назначен был сенатор и воевода Братславский Адам Кисель, православный пан, считавший себя отличным оратором и искусным дипломатом. Он начал хитрить с казаками и водить их, стараясь успокоить реестровых обещаниями денег, а главное, добиваясь исключения из реестра лишних казаков и возвращения их под власть своих панов. Старшим над реестровыми казаками был тогда Василий Томиленко, человек старый, нерешительный, но тем не менее сердечно преданный казацкому делу. В то время как он в Украине толковал с Киселем, новый предводитель самовольных казаков Павлюк ворвался из сечи в Украину с 200 человек, захватил в Черкасах всю казацкую артиллерию и ушел обратно в сечь, а оттуда писал убеждение к реестровым казакам соединиться с выписчиками и дружно защищаться против поляков. Томиленко колебался, а Кисель, который, по собственному его признанию, производил между казаками раздоры, подобрал кружок реестровых казаков и составил из них раду на реке Русаве. Эта рада низложила Томиленко и выбрала в гетманы Переяславского полковника Саву Кононовича, родом великоруса, преданного панским видам. Вместе с Томиленком отрешили других старшин, и только лукавый писарь Анушкевич остался в своем звании. Павлюк, узнавший о таком перевороте, послал своего друга чигиринского полковника Карпа Скидана с отрядом в Переяславль, а сам стал войском у Крылова. Скидан вошел ночью в Переяславль, схватил Кононовича, писаря Анушкевича, новопоставленных старшин и привез их в Крылов. Казаки осудили их и расстреляли. Гетманом выбрали Павлюка. Томиленко, добровольно уступая ему первенство, остался его товарищем и другом. Павлюк разослал универсал по всем городам, местечкам и селам и призывал весь русский народ к восстанию. «Повелеваем вам и убеждаем вас, чтобы вы все единодушно, от мала до велика, покинувши все свои занятия, немедленно собирались ко мне». На призыв Павлюка прежде всего отозвались на левой стороне Днепра так называемые «Новые Слободы», а потом и на правой раздался, говорит современник, крик «На свободу! На свободу!». Одни бежали к Павлюку, другие составляли шайки, бросались на панские дворы и забирали там запасы, лошадей, оружие. Сам Павлюк, разославший универсал, уехал в сечь собирать запорожцев, а начальство в Украине поручил Скидану. Все реестровые полки, один за другим, перешли на сторону восстания. Скидан заложил свой стан в Машнах Черкасского уезда. Конецпольский послал против казаков своего товарища Потоцкого. 6 декабря 1637 года произошла битва близ деревни Кумейки. Русские бились отчаянно, но сильный холодный ветер дул им в лицо. Они были разбиты, ушли к Днепру и стали в местечке Боровицах. Прибыл Павлюк, но казаки возмутились против него за то, что он не в пору ушел в сечь и пропустил удобное время. Кисель, находившийся с Потоцким, уговорил казаков выдать Павлюка с товарищами, поручившись, что король дарует им прощение. Реестровые казаки низложили Павлюка с гетманства, провозгласили было гетманом одного из старшин Дмитра Томашевича Гуню, но Гуня не согласился на старшинство ценой выдачи своих товарищей. Тогда реестровые казаки схватили Павлюка, Томиленко и какого-то Ивана Злова и привели к Потоцкому. Заключен был с польским военачальником договор. Казаки обещали повиноваться польскому правительству. Договор этот был подписан Зиновием Богданом Хмельницким, носившим уже звание генерального писаря. Потоцкий назначил над казаками старшим Ильяша Караимовича. Гуня, Скидан и другие убежали. Павлюка, Томиленко и Злова привезли в Варшаву. Напрасно Кисель перед сеймом умолял даровать им жизнь, ссылаясь на свое поручительство. Его протеста не уважили. Казацким предводителям отрубили головы. Потоцкий, между тем, покончивший в Украине, начал безжалостно казнить мятежников. Вся дорога от Днепра до Нежина уставлена была посаженными на кол хлопами. Но в то время, когда Потоцкий казнил сотнями мятежников и кричал «Я из вас восковых сделаю», русские смело говорили ему: «Если ты, пан гетман, хочешь казнить виновных, то посади на кол разом всю правую и всю левую сторону Днепра». Как только началась весна 1638 года, по всей Украине разнеслась весть, что с Запорожья идет новое ополчение. Там выбрали гетманом полтавца Остранина. С ним шел Скидан. Толпы народа бросились к ним со всех сторон. Потоцкий выступил против них и потерпел поражение под Голтвою. Но между казацкими предводителями не было ладу. Поляки, поправившись от поражения, атаковали Остранина под Жовнином близ Днепра. Остранин убежал из войска в московское государство. Казаки избрали старшим Дмитра Томашевича Гуню. Реестровые тогда не пристали к восстанию, потому что находились с польским войском под начальством чиновников, назначенных поляками. Гуня с половины июня до половины августа упорно стоял против поляков, соглашался мириться, но не иначе, как на сколько-нибудь выгодных условиях. Наконец казаки положили оружие. Гуня ушел в московское государство. Скидан, еще прежде отправившийся за Днепр для собрания новых сил, попался в плен. С этих пор поляки, хотя оставили реестровых казаков в прежнем числе, но давали им начальников из лиц шляхетского звания. Вместо гетмана у них был назначен комиссар, некто Петр Комаровский. Генеральный писарь Зиновий Богдан Хмельницкий лишился своей должности и остался по-прежнему чигиринским сотником. Чтобы преградить побеги народа за пороги, возобновлен был кодак. Рассказывают, что Конецпольский, приехавший осматривать восстановленную крепость, созвал к себе казацких старшин и насмешливо спросил их: «Как вам кажется кодек? Ману факта, ману деструо. Что человеческими руками созидается, то и человеческими руками разрушается», — отвечал ему Хмельницкий. Поляки пришли к убеждению, что для укрощения страсти к мятежам, овладевшей русским народом, надобно принимать самые строгие меры. За малейшую попытку к восстанию казнили самым варварским образом. «И мучительство фараонова, — говорит малорусская летопись, — ничего не значит против ляжского тиранства. Ляхи детей в котлах варили, женщинам выдавливали груди деревом и творили иные неисповедимые мучительства». Примечание шестое. Достоверность этих известий подтверждается и современными великорусскими известиями. Польские и литовские люди их христианскую веру нарушили, и церкви их, людей сбирая в хоромы, пожигали, и пищальное зелье, насыпав им в пазуху, зажигают, и сосцы у жен их резали. Конец примечания. Казакам уже трудно было начинать восстание. Сами реестровые казаки были почти обращены в хлопов и работали панщину на своих начальников шляхетского звания. Иной поворот всему русскому делу дан был во дворце короля Владислава. Этот король от природы умный и деятельный тяготился своим положением, осуждавшим его на бездействие. Тяжела была ему анархия, господствовавшая в его королевстве. Его самолюбие постоянно терпело унижение от надменных панов. Королю хотелось начать войну с Турцией. По всеобщему мнению современников, за этим желанием укрывалось другое — усилить посредством войны свою королевскую власть. Хотя нет никаких письменных признаний с его стороны в этом умысле, но все шляхетство от мала до велика было в этом уверено и считало соумышленником короля, канцлера Ассалинского. Впрочем, последний, если и потакал замыслом короля, то вовсе не был надежным человеком для того, чтобы их исполнить. Это был роскошный, изнеженный, суетный, малодушный аристократ, умел красно говорить, но не в состоянии был бороться против неудач и, более всего, заботясь о самом себе, ввиду опасности, всегда готов был перейти на противную сторону. В 1645 году прибыл в Польшу венецианский посланник Тьеполо побуждать Польшу вступить с Венецией в союз против турок. Он обещал с венецианской стороны большие суммы денег и более всего домогался, чтобы польское правительство дозволило казакам начать свои морские походы на турецкие берега. Папский нунций также побуждал польского короля к войне. Надеялись на соучастие господарей молдавского и валашского, на седмиградского князя и на московского царя. В начале 1646 года польский король заключил с Венецией договор. Тьеполо выдал королю 20 тысяч талеров на постройку казацких чаек. Король пригласил в Варшаву четырех казацких старшин: Ильяша Караимовича, Барабаша, Богдана Хмельницкого и Нестеренко. Хмельницкий незадолго был во Франции, где совещался с графом Дебрежи, назначенным посланником в Польшу, насчет доставки казаков во французское войско. Затем 2400 охочих казаков отправились во Францию и в 1646 году участвовали при взятии Дюнкерка у испанцев. Король виделся с казацкими старшинами ночью, обласкал их, обещал увеличить число казаков до 20 тысяч, кроме реестровых, отдал приказание построить чайки и дал им 6 тысяч талеров, обещая заплатить в течение 2 лет 60 тысяч.